Глава 32. Графа Альберта с осторожностью положили на кровать, и в то время как двое слуг, которые его перенесли, бросились искать капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, и графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки, Амалия и Консуэла, принялись разыскивать Канониссу. Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, они сделали это с величайшей поспешностью, Альберт исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, и все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали всюду, но, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в то самое состояние мрачной покорности судьбе, о котором Амалия рассказывала Консуэла. И все стали ждать в молчаливом страхе, вошло уже в привычку его не выказывать, трепеща и надеясь, возвращения этого необыкновенного молодого человека. Консуэла хотела бы скрыть от родных Альберта странную сцену, происшедшую в комнате Амалии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и сильное впечатление, какое произвело на ее кузена пение Парпарины. «Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему», — заметил капеллан. «В таком случае», — ответила Консуэла, — «я постараюсь всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего пения. А во время наших уроков с баронессой мы будем так запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта». «Это очень стеснит вас, дорогая сеньора», — возразила Канонисса. «Но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным». «Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости», — ответила Консуэла. «И мое единственное желание — заслужить ваше доверие и дружбу». «Вы благородная девушка», — сказала Канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая слоновая кость. «Но послушайте», — добавила она, — «я вовсе не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Амалия о сцене, которая произошла сегодня утром в ее комнате, я, напротив, вижу, что он испытал радость, быть может, слишком сильную, и, возможно, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала, что он прекрасно владеет этим языком, так же, как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что знал их еще до своего рождения. И теперь лишь вспоминает, так как на одном языке он говорил 1200 лет тому назад, а на другом участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас. Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая сеньора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает». В эту минуту Консуэла почувствовала какое-то безотчетное смущение. Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее продолжать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему большое утешение. «Утешение!» — воскликнула проницательная Амалия. — Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка, как много оно значит в устах моего кузена? — В самом деле он часто повторяет это слово, и оно имеет для него какой-то пророческий смысл, — отозвалась Венцеслава. — Но я вижу, что в этом разговоре он мог употребить его в самом обыкновенном смысле. — А какое слово он повторял вам несколько раз, милая Парпарина? — настойчиво допрашивала Амалия. Это было какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его запомнить. «Я и сама не поняла его хорошенько», — ответила Консуэла, делая над собой страшные усилия, чтобы солгать. «Милая Нина», — сказала ей на ухо Амалия, — «вы умны и осторожны, но ведь я тоже не глупа и прекрасно поняла, что вы и есть то мистическое утешение, которое было обещано Альберту как раз на 30-м году жизни. Не пытайтесь скрыть, что вы это поняли лучше меня. Это небесное предопределение, и я не ревную к нему». «Послушайте, дорогая Парпарина», — сказала Канонисса, подумав несколько минут. Когда Альберт вот так исчезал, внезапно, словно по волшебству, нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может, даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю почему, но мне пришло в голову, что если бы вы сейчас запели, и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам. Если бы это было так, — проговорила Консуэла, готовая подчиниться. А если Альберт где-то поблизости, и музыка только ухудшит его состояние, — заметила ревнивая Амалия. Ну что ж, — сказал граф, — надо сделать эту попытку. Я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля, подобно тому, как юному Давиду удавалось игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Парпарина. Душа столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние. Консуэла, растроганная, села за клавесин и запела испанский церковный гимн в честь Богоматери-Утешительницы, которому выучила ее в детстве мать. Он начинался словами «утешение моей души». Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, всецело отдавшись чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке, и вокруг него. Окна и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэла мог разноситься как можно дальше. Луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все вокруг было спокойно. Душевные муки слушателей сменились чистым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, словно вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнулся на последние звуки голоса Консуэла. Вздох этот был так явствен и продолжителен, что все присутствующие услышали его. Даже дремавший барон Фридрих приоткрыл глаза, думая, что его кто-то окликнул. Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я, может быть, это вы?» Амалия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть. А Консуэла, которой показалось, что вздох этот раздался совсем подле нее, хотя она сидела за клавесином довольно далеко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымолвить ни слова. «Боже милосердный!» — проговорила в ужасе Канонисса. «Слышали вы этот вздох? Мне показалось, что он исходил из недр земли». «Скажите лучше, тетушка, — воскликнула Амалия, — что он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи». «Должно быть, в то время, как мы были поглощены музыкой, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату, а потому мы услышали легкий шум ее крыльев лишь тогда, когда она уже вылетела из окна», — высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха. «А может быть, это собака Альберта?» — сказал граф Христиан. «Здесь нет цинабра», — возразила Амалия. «Ведь где Альберт, там и цинабр». И все-таки кто-то странно вздохнул. Решись я подойти к окну, я могла бы увидеть, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада. Но, признаюсь, если бы от этого зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы мужества. «Для девушки без предрассудков, для маленького французского философа, вы недостаточно храбры, дорогая баронесса», шепотом сказала ей Консуэла, силясь улыбнуться. «Попробую, не окажусь ли я смелее». «Нет-нет, не ходите туда, моя милая», громко ответила ей Амалия. «И не храбритесь, вы бледны, как смерть, и вам еще может сделаться дурно». «Как при вашем горе вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амалия», проговорил граф Христиан, медленным твердым шагом направляясь к окну. Выглянув наружу и никого не увидев, он спокойно закрыл окно со словами: «Как видно, действительно, горести недостаточно остры для пылкого воображения женщин. Их изобретательный ум всегда стремится добавить к ним какие-нибудь вымышленные страдания. В этом вздохе нет, конечно, ничего таинственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя самого издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной, хотя я сам этого и не заметил. Ах, Парпарина, если вам и не удастся излечить Альберта, то, по крайней мере, вы сумеете излить небесный бальзам на раны не менее глубокие, чем те, от которых страдает он». Эти слова доброго старика, всегда разумного и спокойного, несмотря на удручавшие его семейные невзгоды, тоже были небесным бальзамом для Консуэлы. Ей захотелось опуститься перед ним на колени и попросить благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с которого началась для нее вереница печальных и одиноких дней.